До Питера мы дошли на удивление нормально. Ну а дальше меня закрутила рутина лечения и организация промышленности. По-последнему император все возложил на меня и только наблюдал. Больные съезжались со всего мира. Обеспеченные и нет, те, кто приплывал на собственных яхтах или кораблях, и те, кто брал кредиты, чтобы добраться до меня. Я был последней их надеждой. Таких я лечил бесплатно, мгновенно определяя, кто есть кто, беря за них плату с богатых. Попадались, конечно, скряги, которые узнавали, что я лечу бедных бесплатно, и переодевались под таких нищих, но ничего, кроме улыбки, у меня их попытки не вызывали. Я им сразу говорил, кто они, и повышал сумму оплаты на треть. Если это их не устраивало, скатертью дорога. Им могли помочь только священники и Господь Бог в большинстве случаев. Я клятву Гиппократа не давал, плевать я на них хотел. Да, а ведь полтора года прошло с того рейда в Англию. За это время я стал одним из самых известных врачевателей на земле. Некоторые священники даже начали причислять меня к лику святых. Я, когда об этом узнал, хохотал несколько минут. Так вот, все-таки большое облако и огненный меч архангела за это время проявились. Из-за облака способности по врачеванию усилились на несколько порядков, чего у меня не было в том мире. Теперь я мог видеть за несколько метров, кто чем болел, буквально как рентгеном просвечивая одежду и тела. Вид тот еще, но ничего. Приноровился и даже стал развлекаться, используя эти умения. Например, я мог подсчитать до последней купюры, что у него лежит в бумажнике или в карманах. Но, к сожалению, эти мои умения лечить на расстоянии и заглядывать в бумажники действовали всего лишь на расстоянии 5 метров. Ну и это я воспринял с благодарностью. Это было еще не все. Я могу воздействовать на больных и, по своему разумению, менять структуры и возможности их органов. Я об этом узнал случайно и тренировался на некоторых больных, пока не набил руку. Те все равно ничего даже не подозревали. Одним словом, набив руку, я понял, какая сила у меня в руках. Причем в последнее время вокруг начали твориться некоторые странности. И я решил воспользоваться этими умениями в отношении императорской семьи. Подстраховался, так сказать. Эти умения были от облака. От меча было только одно умение. Я бы даже не сказал, что очень мне нужное. Я не курил. Так вот, где-то год назад я случайно вызвал огонек из указательного пальца правой руки, такой небольшой язык пламени 5 сантиметров длиной. Правда, после года тренировок он увеличился еще на 5 сантиметров и напоминал факел. Но я не отчаивался. Раз увеличился, значит, можно из него еще что-то получить. Об этих моих умениях никто не знал, я никому не рассказывал, держа в секрете. О моем отношении к англичанам знали все. Я их принципиально не лечил, хотя некоторые обращались ко мне через императора. Тогда выполнял просьбу за очень большие деньги, но никогда бесплатно. Остальные оставались с носом. Теперь по остальным нашим делам. Морзавод на Двине все-таки был закончен. И его 10 стапелей, наконец, заработали. Думаете, мы начали сразу строить боевые корабли? Ну, в принципе, да. На 6 стапелях начали закладывать корпуса будущих 4 тяжелых и 2 легких крейсеров, Но на четырех других, где набивали руку корабелы и инженеры, начали стремительно расти корпуса транспортников, которые поступят флоту. Это были цельнометаллические суда с небольшим вооружением на носу и корме типа «Хок-Айлендер». Через полгода после закладки первого корабля он был спущен на воду. Как раз была весна, и, пройдя ходовые испытания, судно поступило на службу на флот, где было мгновенно оценено по достоинству. По моему совету, в случае войны его предполагалось переоснастить под вспомогательный крейсер. Потом были спущены другие транспортники, и они тоже поступили на флот, а на стапелях была заложена следующая партия этих судов. Хок-Айлендеры очень заинтересовали американцев и англичан, да и другие страны проявили жуткий интерес к ним, и, к моему большому огорчению и ярости, император, не спрашивая моего разрешения, начал продавать генеральные лицензии на их постройку, передавая чертежи. Это был подлый удар в спину, о чем я ему и заявил. Даже после долгого и серьезного разговора мы остались каждый при своем мнении. Тот не имел права продавать мои идеи. Однако император твердо пообещал, что с крейсерами такого не будет. Это, мол, не в его интересах. Но первый звоночек прозвенел, и я уничтожил все бумаги в конструкторском отделе, вызвав приступ ярости на этот раз у императора. Я об этом чуть позже узнал, не сразу. Потом я увлекся своими крейсерами, набрал команды и офицеров для них и начал тренировки. Команды знакомились с кораблями, которые строились прямо на их глазах. Наконец был спущен на воду корпус первого крейсера, отогнан к причальной стенке завода, и началось его оснащение, длившееся 2 месяца. Корабль получил имя Петр I. Как только море очистилось от льдин, начались ходовые и артиллерийские испытания. Крейсер показал себя просто великолепно. А вчера, когда мы заканчивали месячные испытания, к нам подошла яхта императора. Та самая, которую я получил в качестве платы и чуть позже подарил государю. И тот ею довольно часто пользовался. Он уже 6 раз посещал морзавод инкогнито. Ко всему прочему, месяц назад было спущено на воду еще 2 корпуса, и на данный момент заканчивалось их оснащение. Через 2 месяца можно начать мой первый рейд. 2 транспорта уже готовы под мои задачи. Первый был оборудован под танкер. Крейсера и транспорты двигались на мазуте. 2-й пока отсутствовал, оснащал базы на островах. Думаю, 2 тяжелых и 1 легкого крейсеров пока хватит для первого рейда. Потом будут готовы остальные корабли. Одним словом, в оснащении этих верфей, морзавода и предприятий, что выдавали оборудование и вооружение для кораблей, я вложил душу. И сейчас, сидя за столиком вместе с государем на огромной корме крейсера, просто наслаждался жизнью, довольством, свободой и собой. Ведь удалось довольно быстро построить крейсера и получить то, что хотел. Тут я обратил внимание, что команды крейсера вокруг не наблюдается, а были в основном офицеры, прибывшие на яхте Александра II. Это заставило насторожиться. Мне не понравилось выражение их лиц. Я активировал одно из своих умений. Мало ли что. Мгновенно перейдя из расслабленного состояния в боевой режим, я осмотрелся. Император заметил мое преображение и, вздохнув, сказал: «Артур, я благодарен тебе за все то, что ты сделал, Ты даже не представляешь, как ты помог моему государству в оснащении большей части предприятий, но я вынужден тебе сказать, что не дам тебе корабли. Мне сейчас невыгодно ссориться с Британией. У нас договоренности, — тихо сказал я, мрачно покосившись на офицеров, которые обступили нас в основном со спины государя. У меня за спиной было чисто, только леера, лежавшего в дрейфе крейсера, и темные воды Белого моря. Ваше решение навсегда останется на вашей совести тяжким грузом. Подумайте об этом. Я сожалею, но вынужден тебе сообщить, что наши договоренности, как ты говоришь, аннулированы. Извини и прости меня, раба грешного. Тут раздался выстрел, я не успел метнуться в сторону, и тупоносая пуля попала мне в голову, пробив висок. Голова практически развалилась, но сознание я не потерял, мое тело было моим разумом. Сил фактически не было, но я мысленно метнул в сторону императора ключ-активатор, отомстив ему за все. Пока тот бормотал на коленях, шепча молитвы, даже не подозревая, что я делал, офицеры быстро обмотали меня просмоленными канатами, умело пристраивали к ногам пушечное ядро и перевалили через леера. Я никак не показывал, что был в сознании, но как только оказался в воде и в облаке пузырьков пошел на дно, залечил все раны, отчего жутко захотелось есть. Еще бы, ведь я использовал все ресурсы тела, заметно похудев. По воле случая крейсер лежал в дрейфе над небольшим подводным хребтом, находившимся на глубине 600 метров. На 300 метров дальше, и мне бы пришлось спускаться на километровую глубину и ниже, а там у меня шансов бы не было. В совершенстве владея своими умениями, я остановил сердце и легкие, самостоятельно наполняя кровь кислородом, и усилил кости с кожным покровом. На километровой глубине мне бы это не помогло, но тут я еще держался, правда, с трудом, используя то, что моя худоба позволила шевелиться в канатах. Я, дергаясь, за полчаса освободил одну руку и начал разматываться. Наконец я освободился и, работая ногами и руками, начал подниматься с глубины на поверхность. Наверху был день, и солнце освещало море. Однако темных масс крейсера и яхты над собой я не обнаружил. Они не стали тут задерживаться и ушли. Вынырнув на поверхность, я быстро привел свой организм в порядок, только слегка изменив его. Все-таки вода была ледяной, и только тогда осмотрелся. Где-то на горизонте еще виднелись дымы яхты и крейсера, но они были далеко. Под водой я находился порядка 3 часов. Ты на всю жизнь запомнишь это свое решение. Зло пробормотал я и поплыл следом. Именно в той стороне и была земля. Одним словом, самое короткое расстояние. Через пару часов злость на императора прошла. Он еще сам не знал, что я уже полностью отомстил за это его предательское решение. Подозревая, что он что-то учудил, правда, я не ожидал именно такого, за полгода внедрил во всю его семью непередаваемый другим собственноручно разработанный мною вирус. Он находился в телах всех членов императорской семьи, и запустить этот вирус мог только ключ, который я успел внедрить в императора. Сам он таким вирусом заражен не был. Заразил я этим вирусом действительно всех, и как только император встретится с одним из своих родственников Вирус активизируется, и пойдет цепная реакция. Родственник передаст его следующему, а тот следующему. И меньше, чем через месяц, они все умрут в жутких муках на глазах Александра II. Ну, хотя бы часть на глазах, остальные кто где. Останется он только один, вот тогда и попомнит мои слова, что зря он меня предал. Тут мне пришло в голову, что Николашку ко мне так и не подводили. Я так с ним ни разу и не встретился. А над свинцовыми водами Белого моря, где торчала одна моя голова, раздался яростный мат. Видимо, Александр помнил мои слова, что я сверну ему шею при первой же встрече, и плевать мне было, что ему всего 3 годика на то время. Похоже, у России на роду написано иметь императором Николая II. Криво усмехнувшись, пробормотал я, после чего продолжил энергично плыть к берегу. Надеюсь, дня за 3 доберусь. Все-таки 100 километров пути плюс-минус. До берега я добирался 2 дня. Из-за отсутствия пищи приходилось тратить собственные резервы, так что из моря я вылез высушенный, как скелет. Пару раз мне удалось, ныряя и гоняясь за стайками рыб, поймать одну, да и то, используя свои возможности. Я заставлял рыбу остановиться. Жаль, что мои возможности действуют на столь коротком расстоянии. Потом, покачиваясь на волнах и отплевываясь от чешуи, я ел сырое мясо, ел жадно, рыча от удовольствия. Так и плыл. Если бы не пара рыбин, наверное, не доплыл бы. Возможности организма бы не хватило. И так затратил все резервы. Скользя на камнях, один раз сломал ногу, и, заживив ее, я преодолел прибой и выбрался на берег и расположился на округлых, черных от влаги камнях, тяжело дыша. Этот последний рывок дался мне очень трудно. Немного отдышавшись, я собрался с силами, и, собрав выброшенное на берег дерево, были и ветки, и стволы деревьев, и даже части деревянных корпусов кораблей, запалил небольшой костерок от пальца и стал отогреваться. Конечно, я так настроил свое тело, что холод меня особо не брал, но все-таки тепло мне было нужно, и я тянулся к нему. За все время плавания я избавился только от сапог, сюртука и пояса, что тянули меня на дно. Остальное было при мне. Так что я быстро снял промокшие и начавшие расползаться на швах штаны и белье и подвесил их у костра, чтобы они высохли. Осторожно выжать материю я не забыл. Пока одежда сохла, я голышом, морщась от своей истощенности, действительно настоящий скелет, начал ходить по берегу в поисках выброшенной волнами рыбы. В данный момент не до брезгливости, выхода другого не было. Я нашел на кромке воды такую рыбу, но тут заметил вдали группу чаек. Спугнув их, я обнаружил довольно свежего, объеденного, видимо, касаткой, то ли тюленя, то ли кого-то схожего. Выбросив рыбу, я отбил от камня другим камнем острый обломок и, используя его вместо ножа, отрезал себе приличный шмат действительно свежего на вид мяса. Соль я наскоблил с камней, немного набралось, но мне хватало. Пока мясо жарилось над костром, на угли падал жир и вспыхивал, шипя. Я проверил, как одежда. Она все еще была сыровата. И продолжил греться у огня, поглядывая вокруг и за мясом. Пока было время, я размышлял над дальнейшими планами. В принципе, эту партию я проиграл. Тут по-другому не скажешь. На этой шахматной доске шах и мат мне поставил император. Подло и бесчестно, но для правителя в порядке вещей. Хотя сам я таким не был и старался держать слово. А я ведь думал, что мне повезло. Александр II, в отличие от предшественников и преемников, не плясал под чужую дудку. Но вот оказалось, что нельзя верить врунам историкам. Мстить я не собирался. Уже отомстил по полной. Хотя император об этом еще и не знает, но мучиться от этого будет до конца своей жизни. Как ни странно, но обдумав все, что со мной произошло, я понял, что даже рад освобождению от этой кабалы. Да, мне начала надоедать вся эта толпа больных. Еще немного я проявлял интерес к постройкам крейсеров, но он у меня падал. Не бросал все это я только в предвкушении своих действий в Атлантике у берегов Англии. Но так как мне поломали эту игру, я решил начать жизнь с чистого листа. На этой планете князь Александров умер от подлого удара в спину, нанесенного Александром II. О, кстати, надо подкинуть эту информацию простому народу. Они меня любят и не простят государю это решение. О чем это я? Ах да, одним словом, я решил, что меня вполне устраивает моя смерть, и теперь можно заняться тем, что мне действительно нравится, причем нравилось всегда. А нравилось мне путешествовать. На одном месте я закисал. Вот и отправлюсь в Америку, в страну больших возможностей, и там буду жить. Ковбой, пионер, проводник. Для меня найдется множество работы, которая мне действительно будет интересна. Но главное выбраться отсюда и свалить как можно быстрее. По моим прикидкам, я был километрах в 60 от Архангельска. Туда и будет лежать мой путь, но это чуть позже. Нужно отъесться, нарастить мясо, чтобы не привлекать к себе внимания, сменить внешность, и можно отправляться в путь. Да, именно так. Мясо еще не до конца прожарилось, когда я, урча от голода, сорвал его с ветки, на которой оно было насажено, и стал поедать, вырывая сочащиеся соком куски и тщательно прожевывая. На это у меня силы воли хватило. Съев мясо, я лег, глядя на натянувшийся, как барабан, живот, и стал распределять энергию и материалы по телу. Буквально через час встал и довольно улыбнулся. Вот уже не такой Кощей, а то руку на просвет видно было, только кости темнели. Сбегав к туше тюленя и снова согнав возмущенных чаек, пришлось уворачиваться от их бомбардировок. Отрезал еще 3 больших куска и, вернувшись к костру, стал жарить их. Пока мясо шипело жиром на толстой ветке, я проверил, как там одежда. Оно уже подсохло и оделся. Все, со стороны хоть на человека похож. Сидя на камне, я поглядывал на костер и размышлял. Может, кто-то скажет, что смерть женщин и детей из родни императора будет на мне, ведь это я внедрил в их тела вирус во время профилактических осмотров и лечения. Но я лично так не считал. вирус не активизировался бы, если б не подлое решение Александра II. То есть, по моему мнению, виноват в их будущих смертях он и только он. Моя совесть была совершенно чиста. Честно говоря, если бы был выбор, я бы отомстил ему по-другому. Но на тот момент это был единственный шанс, и я его не упустил, а уж если процесс пошел, то я не стану его отменять. Не в моем это характере. Вздохнув и отогнав все тяжелые мысли, теперь это дела прошлые, не нужно поминать их раз за разом. Я сосредоточился и мысленно осмотрел свое тело как бы со стороны. Мои умения во врачевании распространялись очень далеко, поэтому я решил модернизировать свое тело. Правда, не особо сильно. Слегка уменьшил нос, сделал раскосыми глаза и сменил форму подбородка, ну, чуть-чуть, и все. Теперь любой, кто общался со мной, не признает во мне князя Александрова. Еще одну из полезных модернизаций я провел с ногами, усилил подошвы. Как-никак мне не один десяток километров идти до Архангельска по бурелому и скалам побережья Белого моря. Также я поработал над голосовыми связками, слегка изменив голос. Сделал его сочным баритоном. Есть у меня песни под него, которые я раньше не имел возможности петь. Звучание было не то. За сутки я полностью восстановил тело до того состояния, когда оно у меня было отлично натренированным, и, повесив на спину ветку с насаженным на нее хорошо прожаренным куском тюленьего мяса, кстати, та еще гадость, оказывается, а когда первые куски ел, не замечал, энергично зашагал вдоль побережья в сторону Архангельска. Пора было выходить в люди и искать попутный борт хотя бы до Англии. Оттуда в Америку рейсы постоянно ходят. Любое судно, главное, свалить отсюда. Что-то в последнее время Россия мне резко разонравилась. Вредить я ей не буду, но вот помогать теперь даже в тяжелых для нее ситуациях не собираюсь. Увольте. Идти было тяжело, дороги отсутствовали, а еще бурелом и скалы. На третий день началась буря с дождем и молниями, и мне пришлось прятаться в невысоком лесу, сделав шалаш. Резал ветки я огнем из пальца, тот работал как горелка, наверняка и металл может плавить. Как бы то ни было, так я и шел. На пятые сутки, когда до города осталось совсем немного, мне повстречалось небольшое рыбацкое селение поморов, однако я обошел его стороной. Конечно, еда у меня закончилась, но добыть продовольствие мне было не проблема. Вон вчера камнем птицу сбил, ощипал и спокойно пожарил. А вот светиться не хотелось. Наверняка ведь слухи пойдут. Тут поселение каторжников есть. Всего пару часов назад видел по пути, как они работают на каменоломне. Вот и не хотелось наводить местных стражей на свой след. Я, конечно, изменил внешность, но, как ни печально это сознавать, жандармы государя работать умеют. Уже успел в этом убедиться. Нет уж, спокойно дойду до Архангельска и растворюсь среди местных жителей. Правда, моя одежда теперь напоминает лохмотья бродяги, но будет возможность, заменю. Когда до города осталось совсем немного, я обнаружил хорошо накатанную дорогу и по ней спокойно направился дальше. До Архангельска я добрался в этот же день, но перед самой темнотой. Дождавшись в кустах, когда совсем стемнело, я тихо, крадучись, направился к ближайшим домам. Громко забрехала сперва одна собака, потом вторая, но я спокойно шел около забора. На окраине народу было мало, поэтому, стараясь держаться в тени, подальше от освещенных фонарями перекрестков, направился в порт. Кстати, эти фонари — одно из нововведений государя, как думал народ. В действительности я это все придумал и составил план замещения масляных фонарей на керосиновые. Мой нефтяной заводик в Баку наконец заработал, и два танкера «Хок-Айлендер» занялись доставкой разнообразных жидкостей от керосина до горюче-смазочных материалов по портовым городам, а оттуда они распространялись дальше. Фонари были керосиновыми и хорошо освещали улицы. Это нововведение порадовало всех жителей городов. Теперь можно гулять в ночное время по паркам и улицам, как днем. Тоже появилось новое развлечение. Правда, не все города успели обзавестись этими фонарями, но в Архангельске они были. Так вот, стараясь не показываться на глаза, я тишком добрался до порта. Вот уж где народа хватало. Были и гуляющие, и пьяные матросы, что, выйдя из одного кабака, искали другой, и просто зеваки. На рейде находилось порядка десятка судов. Один из них был сухогруз «Хок-Айлендер» под норвежским флагом. Именно он и привлекал внимание зевак. Англичане не смогли в полной мере повторить наши постройки. Получилось чуть хуже, но корабль все равно был нарасхват. Вот американцы пока их не продавали, поставляли на собственный рынок, удовлетворяя его потребности. Грабить местных или их гостей не потребовалось. Я оказался не один такой хищник, что промышлял ночью на улицах города. Трое молодых парней как раз только что вырубили дубинкой по виду обеспеченного мужчину, встретив его на одной из темных улиц, и вполне подходили для моей цели. Самое забавное, они это все проделали в 20 метрах от меня, не заметив моего присутствия. Двигаясь следом, я прошел мимо мужчины и, выбросив мысленный щуп, продиагностировал его. Удар был нанесен серьезный. Я залечил повреждения, оставив только наливавшуюся шишку, а то, если ее не будет, след какой-никакой. Догнав разделивших добычу молодчиков метров через 200, я напал на них со спины и, пользуясь тем, что рядом никого не было, нанес удары по затылкам. Двое упали, как подкошенные, третий успел обернуться, но лег рядом с товарищами. Работал я руками, не используя свои возможности. По виду молодчики напоминали приказчиков. Одежда на это намекала. Не знаю, профессиональные ли они грабители, или им не хватало денег догулять эту ночь, но они стали моей добычей. Переворачивая тела, я избавил их от одежды и обуви и увязал все в один тюк. Там же находились и деньги, найденные в карманах и кошелях молодчиков. Закинув узел за спину, я побежал к выходу из города. Пережду ночь на окраине, а потом в приличной одежде вернусь утром и проведу уже нормальную разведку. Нужно узнать, когда уходит ближайшее судно и есть ли там места для пассажиров. Утром, как и планировал, я подобрал из трех комплектов одежду по своей фигуре. Только сапоги были велики, ни одна пара не подходила. Две пары портянок намотать пришлось, после чего вышел на улицы города. Гуляя и собирая слухи, я выяснил, что сегодня в обед уходит Брик из Франции, и места в каютах у него вроде как еще есть. Выяснив все об этом, я направился на рынок, где сменил одежду на ту, что более соответствует довольно обеспеченному студенту одного из вузов. Сапоги тоже по ноге подобрал. В оружейном магазине я купил два самых любимых Смит-Вессона и по 100 патронов каждому. Пару ножей, после чего, убрав оружие в купленный заплечный мешок, купил в соседней лавке дорогую бумагу, три вида чернил и пучок перьев. Заняв стол в углу дорогой харчевни, я стал писать подорожную на студента технического вуза, выбрав Екатеринбург. Есть он там или нет, фиг его знает, не интересовался. Также я нарисовал документы, разрешающие покидать мне Россию. К этому времени я знал, как оформляются все бумаги в империи и какие ведомства за это ответственны. Поэтому, высунув от усердия язык, я нарисовал печати этих организаций и подписи начальников. Все. У меня на руках были вполне неплохо заполненные документы, подорожное и разрешение на выезд. Загранпаспорта у меня не было, их выдавали только тем, кому исполнилось 16, а я числился 15-летним. Таким полагалось только такое разрешение. Убрав в карман бумаги, я сжег в пепельнице порченные листы и закончил завтрак. Пока я завтракал блинами со сметаной, запивая их молоком, обратил внимание на двух личностей, что тихо общались в другом углу харчевни. Один из них, похоже, был капитаном. Причем, судя по доносившимся изредка словечкам, норвежцем. А вот кто второй, я не понял. Одет как русский помещик, а говорил по-английски. Вот этот помещик передал капитану тугой кошель. Они ударили по рукам, и норвежец направился к выходу. К этому времени я успел поесть, расплатился с хозяином и сразу же, вскочив из-за стола, обогнал капитана и случайно толкнул его. Тот, к моему удивлению, не разразился потоками брани, чего можно было ожидать, а что-то пробормотав, поспешил уйти. А я, закинув мешок на плечо и отслеживая, есть ли у меня хвост, направился к стоянке судов. Проверив на ходу кошель, что я тиснул из кармана норвежца, и с усмешкой пошелестев купюрами фунтов стерлингов, ускорил шаг. Деньги на проезд есть. Пора регистрироваться. Регистрация прошла нормально. Таможенник дал добро, и я заселился в небольшую каюту, где оставил вещи. Покинув борт француза, я занялся тем, чем и планировал. Шепнул на ухо одному нищему, бросив ему меди в ладонь, другому, потом кабачику, что завернул мне с собой пироги в тряпицу, и вернулся на борт корабля, где стал дожидаться отхода. Думаю, к вечеру город будет бурлить от слухов о том, как император, по наущению англичан и представителей церкви, решил погубить князя Александрова, и как его зверски убили у того на глазах. Но князь успел крикнуть, что император пожалеет, что нанес ему подлый удар в спину, и на его семью падет мор, после чего подручные государя погубили любимого народом князя. Может, и зря я эти слухи распустил. Но на душе от сделанной Александру гадости стало лучше, светлее. Да еще церковников приплел. Тут мелкая месть была одному их попу. Гад подстерег меня как-то и, выпрыгнув из-за колонны, облил целым ведром святой воды. С учетом того, что был февраль и стоял крепкий морозец, мне это резко не понравилось, и я плюнул ему в лицо, мгновенно перед этим трансформировав слюну в серную кислоту. Тот долго орал у меня за спиной, сдирая кожу с лица, пока я шел к карете. Месть мелкая, но приятная. Вышел из каюты я под вечер, когда Архангельск уже скрылся за горизонтом. Меня заинтересовала шумиха и суета наверху. Поднявшись на палубу, я обнаружил тут всех матросов и пассажиров. В полукилометре от нашего брига шел на полном ходу Петр I. Корабль при закате смотрелся очень красиво и для этого времени непривычно своими хищными обводами. На его мачте гордо реяли Андреевский флаг и личный штандарт императора. 25 узлов выдает, мысленно прикинул я. Сплюнув за борт, я вернулся к себе и лег спать. Пошло оно все к черту. У меня новая жизнь. После 11-дневного плавания парусник зашел в гавр и встал под разгрузку. Прихватив свой мешок, я сошел на берег и направился на поиски таверны. Мне нужно было срочно переправиться через Ла-Манш и попасть в Лондон. Действительно срочно. Ладно, я отомстил подонку-государю, который ответил черной неблагодарностью за все то, что я сделал для его страны. Но вот отставать от Англии я не собирался. Не получилось с крейсерами и террором на море? Перейдем на запасной вариант террора. На земле, да, была создана на берегах Туманного Альбиона мощная разведывательная сеть, которую, естественно, спонсировал я и которая ждала только сигнала к началу боевых акций против правительства Англии и помощи шотландцам вооружением и динамитом. То есть это была разработанная мной скоординированная атака Англии восстаниями и террором. По моим прикидкам, поднимутся для этого порядка 100 000 человек, в основном шотландцы и ирландцы. Но были и англичане из сочувствующих. Это должно было произойти, когда бы я начал топить британские военные корабли, но из-за предательства первую часть плана выполнить не удалось. Что ж, будем действовать окольными путями. Моя торопливость обуславливалась тем, что эта сеть хоть и была создана мной, но из людей Александра, и тот вполне мог прикрыть ее. Правда, зная неповоротливость чиновничьего аппарата императора, это, скорее всего, не быстрое дело, но фокус в том, что агентурная сеть с резидентом подчинялась как раз спецам секретной разведки, а их учил я. Вот в чем проблема. Мне главное добраться до резидента первым и активировать сеть. Потом разведка Александра уже ничего не сможет сделать. Агенты уйдут в подполье, и их будет не достать. Доверие к Александру у меня было довольно велико, и я не создал сети своих людей, которые смог бы воспользоваться. Меня окружали только его люди. Да, со многими у меня были приятельские отношения, но от этого они моими не стали. Мне снова приходилось надеяться только на себя. Найдя по совету прохожего таверну, где можно было встретить капитанов судов, что находились в порту, я пошел туда. Хозяин таверны за пару монет, он мне разменял фунт стерлингов, чтобы я мог поесть, пояснил, кто из присутствующих куда идет. Мое внимание привлекло то, что через час уходила небольшая шхуна с грузом свежих овощей. Шла-то в Лондон. Правда, капитана в таверне не было, но присутствовал шкипер, на которого мне и показал местный хозяин. Подсев к нему, чем изрядно удивил, я узнал насчет возможности переправиться и вместе со шкипером направился к шхуне. Капитан был не против, даже уступил мне свою каюту, правда, взяв за это дополнительную плату. Но как бы то ни было, уже вечером я был в Лондоне. Пока шхуна разгружалась, оказывается, капитан был поставщиком продуктов в несколько ресторанов Лондона. Я сошел на берег, прошел регистрацию на таможне, там переписали мои данные и поторопился покинуть порт, углубившись в улочки города. По пути мне встретился местный таксист, с которым я спокойно и доехал до нужного мне места, вроде успевал. Послание, то есть кодовое слово на бумажке, я написал заранее, поэтому, пройдя в нужную таверну, я дождался, когда нужный стол освободится, и занял его, незаметно открыл выдолбленный в столешнице тайник, положил бумажку и, допив ягодный сок, который заказал, пересел на другое место. Резидент портной, живущий неподалеку, каждый вечер в 8 часов приходил сюда поужинать и проверял закладку. Так произошло и сегодня. Через 15 минут я заметил, что в дверях таверны показался знакомый сухощавый силуэт. Это и был резидент. Он сел на мое место и, сделав заказ, подошедшей дородной женщине, спокойно сидел за столом, положив одну руку на стол, другую держа под ним. Судя по тому, как напряглись его плечевые мышцы, он незаметно проверял закладку и так и нашел то, чего ожидал почти год. Однако резидент больше никак не проявил себя, спокойно поел, расплатился и покинул таверну. Сюда он больше не вернется никогда. Резидент хорошо знал меня. Все-таки я 3 месяца вел уроки для него, обучая всем фишкам нелегальной работы. Проверка изменения внешности показала себя с отличной стороны. Меня он не узнал, только мазнул взглядом и вышел. Доев яблочный пудинг и допив чай, я через 15 минут вышел следом и направился на поиски недорогой гостиницы. Завтра нужно искать корабль в Америку, а сегодня можно отдохнуть со спокойной душой человека, сделавшего то, что давно собирался, гадость другому. Англию теперь ждут трудные времена. Хоть так, но я отомстил ей за все. Ну, не любил я их. Гадкий народец, мерзопакостный. Думаю, моя жена на небесах чувствовала себя отомщенной. Мешок тяжело покачивался у меня за спиной, но я не обращал на это внимания, продолжая легкой походкой гулять по улицам в поисках гостиницы. Видимо, в сгущающейся темноте моя фигура, особенно тугой мешок, привлекла чье-то внимание. И меня попытались остановить 2 грабителей. 2 с ножами заступили мне дорогу, щербато улыбаясь гнилыми зубами. «Деньги!» — прокаркал один из них. Щелкнув курком направленного на них револьвера, Их было двое, как успел убедиться. Я согласно кивнул. «Давай деньги». Через пару минут у меня за спиной была еще одна поклажа. На этот раз добротная одежда с обувью и ножами. А два совершенно голых грабителя убежали в темноту, прикрывая срамные места. Через секунду за углом прозвучал возмущенный женский крик, и я понял, что они таки с кем-то встретились. Тут мне попался кэбмен, и с помощью него я и добрался до недорогой гостиницы, где останавливались в основном моряки, небогатые капитаны и шкиперы. За доставку я расплатился трофеями, узлом с одеждой, чем возница был очень доволен. Свободные места в наличии были, поэтому я снял номер на одного, и после водных процедур служанка поливала меня из кувшина, пока я умывался, лег спать. Утром, оставив вещи в номере, уплатил я за два дня, решив задержаться в Лондоне, вышел из гостиницы и направился на поиски хорошего портного. Мне требовалась дорогая одежда, а то моя привлекала внимание. Смена гардероба не прошла так быстро, как я рассчитывал. Портной узнал, что мне надо, снял мерки и попросил прийти вечером, чтобы забрать подогнанную под меня готовую одежду. Пришлось доплатить за срочность, чтобы было готово в этот же день. После портного я направился в порт. Там, прогуливаясь, я заметил мужичка с хитроватым выражением лица и, подкидывая в ладони золотую гинею, отчего его глаза засверкали, спросил насчет дорожных документов. Мол, мои были утеряны, хотелось бы восстановить. Тот мгновенно ухватил суть, на что я и рассчитывал. — Таможне есть мистер Гудвин, — сказал он, не сводя жадного взгляда с монеты. — Обратитесь к нему. Скажите, что от хитрого Джека. Он вам все сделает, хотя заплатить придется несколько фунтов. Он сейчас на месте, только пришел. Хитрюга честно заработал свою монетку. Но он был слишком хитрым, поэтому я с улыбкой сказал: «Получишь плату после разговора с этим мистером-волшебником». «Почему волшебником?» — растерялся тот. «Мистер Гудвин, конечно, умеет показать некоторые фокусы, но он не волшебник». «Не думай об этом», — посоветовал я и направился в то здание, на которое мне указал Джек. Сам он засеменил рядом и занял позицию входа, явно не собираясь упускать свою монету. С Гудвином было приятно иметь дело. Он сразу понял, от кого я, узнал, что мне требуется, и сообщил цену — 3 фунта. Согласно кивнув, я стал дожидаться, пока он оформит загранпаспорт на имя Алекса МакГрегора, шотландца 16 лет от роду. Поставив оттиск большой печати и свою подпись, он дал чернилам просохнуть и протянул лист из толстой бумаги мне. Проверив написанное, там было обозначение моих особых примет и описание внешности, я кивнул и вернул ему лист. Тот сунул его под линейку и согнул, превратив в небольшую книжечку. Проверив документ еще раз, Гудвин протянул мне загранпаспорт и забрал оплату. Пересчитав деньги, он кивнул, показывая, что сделка состоялась. Выйдя из здания, я бросил гинею Джеку, который, схватив ее на лету, тут же исчез среди работников порта, а сам спокойно направился в сторону кораблей. Нужно узнать, куда какой корабль уходит. У Джека и Гудвина узнавать этого не хотелось, след какой-никакой. К сожалению, местные линии работали только по ближайшим странам — Франция, Испания и так далее. Чтобы найти корабль, идущий через Атлантику, мне нужно было пересечь остров и оказаться или в Бристоле, или в Ливерпуле. Выбор мой пал на Ливерпуль. До него было дальше, но зато оттуда уходили целые караваны, и найти свободную каюту на одном из транспортов было куда проще. После этого, проверяясь, я стал гулять по городу с интересом, разглядывая архитектуру и жителей. В предыдущее посещение Лондона мне было не до этого. Я деньги вышибал из банкиров, вместе с их жизнью, естественно. Ах, какой тогда шум поднялся! Долго газеты трубили, что цвет нации Англии уничтожают. Но со временем он стих. К вечеру я забрал готовые костюмы у портного, уплатив за них приличную сумму, даже дорожную сумку для них приобрел, после чего, не переодеваясь, направился в гостиницу. Переоденусь я на корабле, а тут меня пусть запомнят таким. Выписавшись, я на коляске, которую подозвал портье, поехал на окраину столицы Великобритании. Там была транспортно-пассажирская контора. Сев на ночной дилижанс, я спокойно уснул, пока мы с другими пассажирами катили по дорогам Англии в сторону Ливерпуля. На месте мы были к обеду следующего дня. В порту я нашел судно, где была свободная каюта «Люкс». Само судно было парусно-паровым и заселился на место, ожидая отбытия. Через двое суток судно вышло из порта и до предела загруженное с палубами, полными эмигрантов, направилось к берегам Америки. Из-за огромного количества эмигрантов они спали и питались прямо на палубе. Я редко выходил из каюты, гулял только на юте, куда их не пускали, а меня свободно, как дорогого клиента. Там я и отдыхал, дыша свежим воздухом. Плавание не сказать, что длилось долго, хотя мы один раз попали в шторм, но нормально его преодолели. Всего двоих смыло за борт из эмигрантов. Все свободное время со скуки я посвятил тренировкам с оружием. Револьверы купил без сбруи, надеясь приобрести ее на месте, поэтому выхватывал свои Смит-Вессоны прямо из-за ремня. Получалось, на мой взгляд, неплохо. Но меня это все равно не удовлетворило, потому я, используя свои необычные умения, подкорректировал свое тело. Теперь по усиленным нервным оконечностям токи пробегали куда быстрее, а мышцы реагировали с похвальной быстротой. Теперь даже мой взгляд не замечал, как спокойно висевшие вдоль тела руки хватают рукоятки револьверов, одновременно взводя курки и направляет оружие на противника. Противником в данный момент было мое изображение в большом зеркале, которое, как ни странно, успевало выхватывать свое оружие с такой же быстротой. Ничего, я его еще обгоню. Сами револьверы меня устраивали, но вот мушки изредка цеплялись за пояс или рубаху. Однажды даже порвали ее. Пришлось брать у механиков напильник и спиливать мушки. Вот после этого стало гораздо лучше. Все равно мне они были не нужны. Я по стволу целился. Одним словом, как плавание не тянулось, но подошло к своему логическому завершению, мы пришли к месту назначения в Нью-Йорк. Сойдя на берег, для обеспечения пассажиров спустили отдельный трап, я направился к извозчикам. Те отвезли меня в гостиницу, довольно приличную. Заселившись в номере, я первым делом в ближайшем банке поменял все английские фунты, что были у меня на руках, на местные деньги. Вышло 5500 долларов. Очень неплохо. И направился гулять по городу. В кварталы бедняков я не пошел. Патронов не хватит. А направился гулять по центральным улицам. Заметив на одном из магазинов оружейную вывеску, зашел. Туда меня интересовала сбруя, запасной короткоствол, так сказать, последний шанс, и дальнобойное оружие. Цены тут кусались. Все-таки элитный магазин, но и стволы были очень ничего. Третьим револьвером я взял укороченный Ремингтон 38-го калибра. Он был, в отличие от моих Смит-Вессонов, 8-зарядным. К нему я взял 5 коробок по 100 патронов в каждой для тренировки. Потом я занялся дальнобойным оружием. Винчестеры, конечно, хорошее оружие, но все-таки не слишком мощное. Хотя на 300 метров они неплохи. Тут главное — быстрая перезарядка и высокий темп стрельбы. Основным дальнобойным оружием у меня стал американский Спрингфилд, улучшенной отделки для снайперов. Тоже новинка этого года выпуска. Патрон уже настоящий, винтовочный, убойный. Это было оружие для обороны и схваток. Теперь нужно было выбрать ружье для охоты. Из боевого по уткам не постреляешь, разорвет их. Мой выбор пал на короткое двуствольное ружье. Стволы, конечно, тяжеловаты, но один был предназначен для дроби, другой для пули. Типичное оружие охотника. К нему я взял 100 патронов, а также коробку с капсюлями, порохом, пыжами, свинцом и машинку для набивания патронов. То есть теперь я их сам буду снаряжать. После этого я перешел к сбруе. Взял я 2 низковисевшие кобуры для своих револьверов с длинным рядом чехольчиков на ремне под патроны. Такие кобуры носили профессиональные стрелки, ганфайтеры. Себя я считал именно ганфайтером, поэтому и взял их. Ремень и кобуры были насыщенного коричневого цвета из дорогой кожи. Потом я занялся подбором чехлов для ружей, специальных, седельных. Они тоже были в наличии. После оплаты покупок продавец и хозяин упаковали все в 2 дорожные оружейные сумки. В одной находились боеприпасы и сбруя, в другой — оружие. И помогли погрузить все в подозванную наемную коляску. Оставив покупки в номере, я хотел было поехать на железнодорожный вокзал, чтобы узнать расписание поездов, но выяснилось, что этого не требуется. У портье было расписание на конторке. Изучив его, я решил купить билет на завтрашний поезд до штата Кентукки. Там дальше разберусь. Или в Канзас направлюсь, или в Оклахому. Места там пока еще дикие, не особо освоенные. Из гостиницы выйти все же пришлось. Глупо пользоваться документами, приобретенными в Англии. Пора менять внешность и бумаги, чем я и занялся. Похоже, для меня это станет частым явлением. На следующий день я выписался из номера и на поезде направился по своему маршруту.